Глава 6. Я застываю от шока. Не могу сдвинуться с места, а когда, наконец, отмираю и лечу вперед, уже слишком поздно. Василиса приземляется пластом на пол, даже не задержав себя руками. Подбегаю к ней, помогаю ей встать. Вот черт, это всего лишь первая минута в качестве няни, и вот уже у нас первая травма. Руслан Викторович меня убьет. «У тебя что-нибудь болит?» — спрашиваю тихо-тихо. «Не, все нормально». Василиса даже не плачет. «Дай посмотрю». Поднимаю ее лицо вверх, гляжу на подбородок. Уже проявляется синяк. Завтра будет хуже. Блин! «Где у вас аптечка?» Василиса провожает меня до кухни, там открывает нижний ящик и достает коробку. Я ищу средства от синяков. Нахожу 150 средств от ран, ожогов и других таких непредвиденных ситуаций. И чутье мне подсказывает, что это вовсе не из-за того, что аптечка принадлежит травматологу. Скорее, это потому, что его дочь ужасная непоседа. Нахожу нужную мазь и мажу ей подбородок. «Ты раньше падала с лестницы?» – спрашиваю. «Ну, папа говорил, когда мне был годик. Он поймал меня за ноги, я покатилась с лестницы, как колобок», – смеется. «Ясно. Впредь иди аккуратно, не беги и всегда держись за перила, хорошо?» Василиса не отвечает, наоборот, даже хмурится, а потом вдруг выдает. «Что с тобой? Говоришь, как взрослая!» «Василиса, я и есть взрослая, и я несу за тебя ответственность. И вообще, как мы с тобой играть будем, если ты себе что-нибудь сломаешь?» Василиса мгновенно становится прежней. Она улыбается. Я глажу ее по голове. «Пойдем, ты умоешься, и мы посмотрим, чем можно позавтракать». Она кивает, мы идем в ванную. Василиса чистит зубы, а я тем временем иду на кухню, заглядываю в холодильник. Действительно, как и сказал Руслан Викторович, холодильник полон еды. Чего тут только нет в разных кастрюлях. И суп, и каша, и рис с курицей, даже омлет приготовлен. Василиса появляется в дверном проеме. Я спрашиваю, к вам приходит домохозяйка? Нет. Тогда это доставка готовой еды? Делаю второе предположение. Василиса отрицательно качает головой. Папа не любит, как они готовят. Он готовит сам по вечерам. А я бы лучше картошку фри поела. А он не разрешает. Фи!» Открывая рот, не в силах скрыть свое удивление. «Руслан Викторович еще находит время на готовку? Вечером? Как?» «Я вот ни на что, кроме работы, времени не смогла найти. А он, оказывается, такой разносторонний человек. И готовит, и дочь один воспитывает. Он вообще мужчина?» Я не видела ни разу, чтобы мои братья или отец подходили к плите. У нас в семье такое не принято. Я пытаюсь откинуть мысли в сторону, спрашиваю у Василисы. Что ты будешь есть? Я перечисляю продукты. Я хочу шарики. Какие шарики? С молоком. Они вон там стоят на верхней полке. Показывает она пальцем на дверцу шкафчика. А папа разрешает тебе есть шарики? «Нет, он говорит, что я ем их каждый день. Пугает, что у меня заболеет желудок, и он отвезет меня в больницу. Я ему не верю». «Ну, тогда тебе лучше не есть шарики, раз он запрещает». «Но ты же не мой папа, ты добрая, ты мне разрешишь, да?» Василиса смотрит на меня с надеждой. Я понимаю, что все равно ее не переспорю. Тут нужно выбирать из двух. Либо гнев Руслана Викторовича, либо плохие отношения с Василисой. Я больше боюсь первого варианта, но все-таки не могу противостоять этой девочке. Говорю, ладно, сегодня будут шарики, завтра обещаешь поесть кашу, хорошо? Василиса кивает. Я достаю шарики, наливаю молоко. Сажусь за стол, смотрю, как она ест. «Давно вы сюда переехали?» — спрашиваю у нее. «Недавно, раньше мы жили в квартире, теперь в доме. Тут хорошо, соседи больше постоянно не жалуются на нас». «Что, в квартире постоянно жаловались?» Спрашиваю, хотя уже знаю ответ на вопрос. «Да, ужасно, постоянно стучали по трубам, не давали мне играть в мячик». Киваю с деловым видом, стараясь не рассмеяться. «Да, таким детям, как Василиса, запрещено жить в квартире, где много соседей. Им раздолье нужно, чтобы никто на них не жаловался». Я думала, что с ребенком будет трудно сидеть. Нужно будет постоянно придумывать, чем ее развлекать. Но на деле оказалось все намного проще. Василиса сама говорила, чем она хочет заняться в данный момент. После завтрака она гоняла мяч на улице, я дышала свежим воздухом рядом. После обеда она захотела посмотреть мультик. Я включила ей, как мне было приказано, всего на час. Потом она захотела пойти в магазин. Я сказала, что плохо знаю район, кое-как уговорила ее заняться чем-нибудь другим. Мы сошлись на том, что будем рисовать, и пошли в ее комнату. Там я нашла целое снаряжение для рисования. Клеенку на стол, чтобы все закрыть, специальный стул, который легко отмывается от краски. Я все разложила, и мы начали рисовать. Время быстро бежит вперед. Оглянуться не успеваю, вот-вот уже скоро Руслан Викторович должен вернуться с работы. Я даже начинаю удивляться, что такого у Василисы? Почему другие няни не могут продержаться с ней неделю? На вид обычный ребенок, ну подумаешь, иногда слишком активно, ничего страшного. А потом я поняла. Отлучилась всего на 5 минут в туалет, а когда возвращаюсь, не обнаруживаю Василису в своей комнате. Зато дверь в спальню Руслана Викторовича открыта. Блин! Руслан Викторович ведь просил туда не ходить, это был его единственный запрет, и я его нарушила. Он точно меня уволит.